Сейчас проиграет духовой оркестр, а потом мы общим пением споем «Спасение вечное Христос на землю нам принес». 464 номер из сборника «Песнь Возрождения». И пение хора «Быстрей и звонче».